Глава восьмая. Выстрел в лесу. И они стали ходить проведывать белку впятером. Капа, Тёмочкин, Панков, Пискля и Алена Ивановна. Белка жила на террасе в корзинке на шерстяном свитере, из которого Матвей давно уже вырос, а Матвей положил туда еще синий шерстяной носок, и Капа принесла кукольное одеяло. Белкину раненую ногу прабабушка мазала лекарством, перевязывала, а белка перегрызала бинт, лечилась сама, зализывая рану языком. Но скоро она привыкла к прабабушкиным уговорам и ласковым рукам, терпеливо сносила перевязки, легонько покусывая прабабушке пальцы. Капа кормила белку орехами и звонко смеялась, когда зверек отбирал у нее из рук орех и грыз, держа двумя лапами. Рана поджила, но белка, сидя на задних лапах, раненую ножку ставила не прямо, а выдвигала в сторону. «Как же она будет лазать по деревьям?» – беспокоился Матвей. «Ничего, приспособится», – говорила прабабушка. Окна на террасе стояли настежь, но белка не уходила. Когда приходил Гамбринус, она вспрыгивала на спинку старого дивана и оттуда громко цокала. «Цак-цак-цак-цак!» – дразнила его. А пить ходила из бочки у террасы и возвращалась обратно. Но однажды белка исчезла. «Не хочу, чтобы она уходила в лес», – забеспокоился Матвей. «Да, наверное, она по участку прыгает. Что ей одной в лесу делать?» «А может, там еще остались белки?» – спорил Матвей. Но, что удивительно, вместе с белкой пропали из корзины синий носок и кукольное одеяло. Когда же после обеда прабабушка прилегла отдыхать на диван, в его высокой спинке что-то шумно завозилось, и пружина звякнула, как гитарная струна. Прадед отодвинул от стены диван вместе с лежавшей прабабушкой, посмотрел, а спинка сзади прогрызена, и из дырки выглядывает рыжий хвост. «Белка! Она поселилась в спинке дивана!» Вот спрятала хвост и выставила мордочку. «Да что ж такое? Ее не узнать?» Вся до самых глаз обросла синим пухом. Матвей даже испугался. А прабабушка засмеялась. Белка разодрала носок, пухом устилает себе гнездо. Однажды, когда вся компания пришла из детского сада проведывать белку, Панков с видом заговорщика потянул Матвея за руку и стал так чудно подмигивать глазом. Матвей, озадаченный, пошел за ним сразу. Они сошли со ступенек террасы, остановились в гущине малинника, и там, пощипывая ягоды и продолжая чудно подмигивать, Панков таинственно сообщил. «Я придумал!» «Что?» – не понял Матвей. «Я придумал самое главное. Как заставить их, твою прабабушку и прадеда, отдать тебя к нам в детский сад?» «Да!» – удивился Матвей. «И они послушаются?» «Обязательно!» – убежденно сказал Панков и опять моргнул. «Тебе чего-нибудь в глаз попало?» – спросил Матвей. «Нет!» – ответил Панков. «Когда про тайну рассказывают, всегда подмигивают. Я в кино видал. Давай сюда ухо!» Матвей пододвинул ухо, и Панков стал ему что-то нашептывать. Вокруг никого не было, кроме Гамбринуса. Но Панков решил, что лучше говорить шепотом, если тайна. «Не дуй так сильно, а то щекотно!» Матвей почесал ухи и опять стал слушать. «Понял?» – спросил Панков. «Ага. А где мы возьмем?» «В лесу, я уже отодрал». «А чем царапать?» «Гвоздем», – сказал Панков. «А как твоего прадеда зовут?» «Кузьма Феофанович». «Кузьма Фи... как?» – спросил Панков. «Феофанович». «Нет, я такое не могу», – сказал, засомневавшись, Панков. «Фи-фе... как?» «Феофанович», – потеряв терпение, зашипел Матвей. «А как он ее найдет?» «Станет копать и найдет». «А зачем ему копать?» «Чудак, попроси его, чтобы он тебе грядку вскопал!» Тайный план был такой хитрый, что Матвей больше ни о чем думать не мог, только об этом деле. Даже прабабушка заметила, что он чем-то озабочен. За ужином не замечал, что глотает. Гречневую кашу съел всю до крупинки, без всяких «неа». А когда выпил кисель, вместо «спасибо» спросил. «А киселя сегодня не будет?» «Прадед!» — сказала прабабушка. — Пощупай ему голову. Нет ли у него жара? — Нет у него жара, — ответил прадед, подержав загорелую морщинистую руку у Матвея на лбу. — Просто человек мысленно решает мировые проблемы. Матвей покосился на прадеда. Насмешничает. Уж не догадался ли? Нет, прадед ни о чем не догадался. Прадед смотрел на белку. Она утащила со стола сушку и грызла ее теперь на верхушке дивана. Матвей отнес на кухню тарелки, поставил хлеб в шкаф. «Можешь гулять», — сказала прабабушка. «Только недалеко и недолго. Лучше на участке. А то ведь уже не июнь-июль. Август начался, темнеет рано. Я не хочу, чтобы ты в темноте по улице расхаживал». Прабабушка даже удивилась, до чего он сегодня был старательным и послушным. Он гулял недолго и на своем участке. Он 5 раз возвращался на террасу и конючил. «Прадед, скопай мне грядку, я буду сажать». «Что ты будешь сажать?» «Морковь», — быстро ответил Матвей, вспомнив неприятное приключение в детском саду. «Поздно, морковь весной сеют, а сейчас последний месяц лета». «Тогда клубнику», — сообразил Матвей, вспомнив разговор в очереди у палатки. «Надо туда этого черного перегноя сыпать». Прадед удивился. «Ты откуда взялся, такой специалист?» «Просто знаю», — скромно ответил Матвей. «Ладно, завтра вскопаю», — согласился прадед. «А когда завтра?» — быстро спросил Матвей. «Тебе нужно точно указать время», — улыбнулся прадед. «Да, нужно, нужно!» — чуть не закричал от нетерпения Матвей. «Ну, скажем, в 10 часов утра». Матвей подскочил к прадеду и потащил его за руку. «Пойдем, найдем место!» «Да к чему такая спешка? Завтра и место найдем, и вскопаем». «Нет», — жарко спорил Матвей. «Давай сегодня вобьем 4 колышка по углам, чтоб видно было. Здесь будет грядка». Ни за что не уговорить бы ему прадеда, если бы не вмешалась прабабушка. Она помогла Матвею. «Неужели ты не понимаешь, что человеку приспичило?» — сказала она прадеду. «Ты же знаешь, желания овладевают им со страшной силой. В детском саду есть грядки, а у него нет. Ну неужели же трудно вбить 4 несчастных колышка? Где молоток? Сама вобью». «Ну уж нет, это мужская работа», — возразил прадед. Он вздохнул, поднялся из качалки, и она пустая стала качаться одна. «Пойдем, выберем место», — позвал он Матвея. Участок у них был большой и заросший. Впереди дома, ближе к солнечной улице Зеленой, несколько старых яблонь и вишен с тонкими перепутанными ветками, и сирень возле калитки, давно отцветшая. А позади дома просто кусок огороженного соснового леса, и тонкие рябины, и заросли одичавшей малины в колючей крапиве вдоль забора. Там под малиной разгребал прошлогодние листья петух Вельзевул. Он вздернул голову и издал глоткой гортанное приветствие. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!» «Здравствуй, здравствуй», — ответил ему прадед. Обошли весь участок. Вместо того, чтобы смотреть на землю, прадед все время смотрел на небо. «Нет», — говорил он, — «тут тень от сосен». «Нет», — говорил он, — «тут тень от яблонь. Клубнике нужно солнце». В передней части сада, между низкорослых кустов черной смородины, нашли полянку. Здесь целый день солнце, здесь и решили делать грядку. Прадед пошел к сараю и вытесал там на колоде 4 березовых колышка. Потом эти колышки вбили по 4 углам будущей грядки. Собственно, вбивал их прадед. Матвей, сколько ни стучал молотком, не смог вбить. Колышек все равно не стоял, а падал, потому что толстый травяной дерн даже острым концом нелегко проткнуть. Прадед забил последний колышек, распрямился и увидел, что правнук исчез. А Матвей, забыв указания прабабушки, уже мчался через улицу Зеленую, чтобы срочно сообщить Панкову про 4 колышка и про то, что завтра ровно в 10. Но было уже поздно. Во всех домах детского сада, во всех группах горел свет. Видны были ярко освещенные потолки, и на них разные звезды, веселые фигурки. Но пусто уже было на потемневших площадках, и некому передать для Панкова важное известие. Зря Матвей шагал вдоль забора 10 раз в одну и в другую стороны. С застекленной террасы старшей группы несся перезвон тарелок и ложек, там кончали ужины. Матвей услышал голос Алены Ивановны. «Демочкин! Задумался? Считай до 3. Потом начну кормить с ложки, как маленького. Дежурные, собирайте тарелки». Пробежала где-то вдалеке по территории нянечка в белом халате. Прошел между домами сторож Федор Фаддеевич, но сюда не поглядел. Матвей проскользнул обратно к себе в калитку. «Ко-ко-ко-ко-ко!» — приветствовал его сонным голосом Вельзевул, с верхней перекладины лестницы, ведущей на чердак. «Пробаша!» — крикнул Матвей. «Он опять ночует наверху! Не хочет он в сарае!» «Помешает утром спать своим кукареканьем!» — ответила прабабушка с террасы. «Сгони его, Мотенька!» И стала закрывать окна. Матвей загнал Вельзевула в сарай. И наступил вечер. Елки стали черными, свет из окон лег на рыжие сосновые стволы. На улице зеленой зажглись редкие фонари. Прабабушка сказала ненавистную фразу: «Мотенька, пора в кровать!» И быстро, чтоб она не успела ему напомнить, Матвей терпеть не мог, когда ему все время что-нибудь напоминают. Он пошел на кухню мыться и чистить зубы. Он все сделал как надо, даже вымыл левое ухо. Только правое оставил на утро, можно же по очереди. И залез в постель. В фортку тянуло вечерней прохладой. Зашелестела рядом в ветвях какая-то птица, устраивалась спать на ночь. Далеко прогудела электричка. Стало слышно, как за стенкой укладывается прабабушка. «Не работай поздно, надо же когда-нибудь отоспаться», — сказала она прадеду. «Спи, спи», — ответил прадед и стал подниматься к себе в светелку. Матвей лежал, не смыкая глаз, и все думал про четыре колышка и про то, что Панков еще ничего не знает, и что ровно в 10 часов утром прадед начнет копать, а они с Панковым не успеют, и тогда все пропало. Он все думал про это и волновался, и, наверное, лежал так без сна долго, потому что услышал, как за стеной стала похрапывать прабабушка. И он тоже собрался заснуть, как вдруг в лесу раздался выстрел, и эхо покатилось между черными соснами и елями. Матвей сел в кровати. Все в нем напряглось от волнения, даже горло сжалось. Быстро-быстро пронеслось в его мыслях. Вот если бы Гамбринус был пограничной собакой, я бы пустил его по следу, и он схватил бы этого врага за ногу и держал бы. Он сидел в темной комнате, и сердце его колотилось громко. Он протянул руку и взял с подоконника свой пугач, который был пристегнут на ремне, как у всех военных, и так сидел, крепко сжимая его в руке. Пограничные собаки не бывают на таких коротких лапах. И такие длинные бородатые, думал он. Что значит не бывают? А кто проверял способности у Гамбринуса? Может, он как раз пограничная собака? Просто об этом никто не догадывается. И тут прозвучал второй выстрел. Что делать? Надо что-то делать. Как же можно спокойно спать, когда рядом ходит злодей, стреляет в рыженьких, доверчивых белок, от которых так весело в лесу? Скорей! Матвей в невыносимом волнении спустил с кровати ноги и попал прямо в кеды. Бежать к прадеду. Только тихо, тихо, чтоб не потревожить прабабушку. Мы же мужчины. Мы же должны ее беречь. В эту минуту Матвей услышал шаги прадеда. Он спускался из своей светелки. Конечно, он тоже услышал выстрелы. Шаги осторожные, он ступает тихо, не хочет тревожить прабабушку. «И меня», — подумал Матвей, — «но я не сплю. Сейчас он войдет в комнату, и я ему все скажу». Но прадед не вошел в комнату. Тихими шагами он вышел через кухню в сад, и шаги его глухо простучали по дорожке. Матвей бросился к окну, прижал нос к стеклу. Он увидел, как луч фонарика прыгает по земле. Вот он осветил калитку и руку прадеда на вертушке. Калитка скрипнула, и все погасло. Сомнений не было, прадед ушел. На улице он погасил фонарик, чтобы стать невидимкой. «Как же он один, такой старый!» Пойдет в темный лес, где охотится ночной вор, браконьер. У браконьера ружье, а у прадеда ничего нет. Разве можно пускать его одного? Матвей вмиг опоясался ремнем, к которому был пристегнут пугач. Он не звякнул шпингалетом, когда отпирал створку окна. Перекинул ногу через подоконник и спрыгнул на дорожку. «Гамбринус, ко мне!» – шепотом скомандовал он. «Гамбринус, Гамбринус, может, ты и правда пограничная собака? Сейчас возьму тебя на поводок, ты пойдешь по следу, и мы найдем в лесу злодея. Я наставлю на него пугач, а он подумает, что это настоящий пистолет, и я скажу: руки вверх!» Все это пронеслось в мыслях Матвея, но тут он вспомнил, что у Гамбринуса нет поводка. Никто никогда его на поводке не водил. Матвей сообразил сразу: на крыльце лежит обрывок колодезной цепи, потому что прабабушка только им выбивает половики. Матвей живо пристроил цепь к ошейнику Гамбринуса, и они побежали вслед за прадедом. Гамбринус рвался вперед и тянул Матвея за собой, а прадед уже подходил к опушке леса. Последний фонарь улицы Зеленой остался далеко позади. Лес стоял темный и молчаливый. Над ним в черном небе горели августовские звезды, а луны не было. Прадед услышал за собой шумное собачье дыхание, быстрый шелест травы и бегущие шаги. Прадед остановился. В темноте белели майка и голые плечи его правнука. Гамбринус, найдя прадеда, тыкался в него носом, радостно повизгивая и звякая цепью. «Ты зачем? Ты что надумал, Матвей?» – тихо спросил прадед. «А ты что?» – горячо зашептал Матвей. «Он же там стреляет! Не ходи в лес! Не ходи!» «Я не в лес, я к телефону, вызвать милицию. Беги домой и сейчас же в постель», – приказал прадед. Но Матвей не сдавался. «Все равно пойдешь мимо леса. У тебя что ли ружье есть? Нет же! А у меня пограничная собака!» «Почему пограничная? Что за ерунда? Не задерживай меня!» «Да», – настаивал Матвей, – «она может пограничная, просто никто не знает. Она может нарушителей поймает». Он передернул плечами то ли от волнения, то ли от ночной прохлады. Прадед снял пиджак и накинул на плечи Матвея. «Иди, дружочек, домой», – попросил он тихо. «Я быстро вернусь, тебе тут нельзя». За руку он повел Матвея к дому, пересекая темную улицу. «Сам говорил, мы с тобой мужчины», – сопротивлялся Матвей. «Конечно, вот нам и нельзя волновать прабабушку. Вдруг проснется, а тебя нет». Прадед открыл калитку. Матвей покорно вошел в тихую тьму участка. «Кажется, послушался», – с облегчением подумал прадед. Он еще немного постоял на улице, подождал, пока затихли шаги на дорожке, и отправился к телефонной будке. «Прадед!» – шепотом позвал Матвей, но только далекая электричка ответила ему замирающим гудком. «Нет, правнук не послушался. Он стоял на дорожке, крепко держа Гамбринуса за ошейник. Пусть потом ругают. Он ни за что не оставит прадеда одного. Пойдет на опушку и будет сторожить дорогу к телефону. Станет в засаде, как пограничник с собакой». Тихонько вышел он на улицу. Было глухо и страшно. Гораздо страшнее, чем в первый раз, потому что прадед был далеко. Улица была не похожа сама на себя. Деревья за заборами стояли черные, и лес темнел, как дремучий. Мурашки побежали по плечам Матвея под прадедовым пиджаком. «Вперед, Гамбринус! Ты только не бойся!» – шепотом сказал Матвей. Он ступал осторожно, камни поскрипывали под кедами. Да один раз в темноте он подбил ногой пустую консервную банку, и она покатилась с громом. Где-то тявкнула собачонка, и опять тишина. Вот, наконец, и опушка. «Сюда, Гамбринус, сюда!» И тут Гамбринус чихнул, стукнув мордой в землю. Зашипел на него Матвей. Вошли в кусты и замерли там. Вокруг стоит мрак, только ближние стволы сосен угадываются в нем. Чуть светлее песчаная дорога вдоль леса. По ней сейчас невидимый торопится, шагает к телефону прадед. Матвей напряженно вглядывается в темноту, и вдруг неподалеку вверх по стволам метнулся луч и стал шарить из засветившейся хвои. Сердце у Матвея сжалось, даже дышать стало страшно. Вот сейчас, сейчас высветит злодей свою живую цель и выстрелит. Но раньше, чем прозвучал выстрел, раздался окрик. «Стой! А ну, бросай оружие!» Это прадед. Прадед, не дойдя до будки, увидал воровской луч и с дороги бросился в лес. Браконьер вмиг притушил свет, но фонарь прадеда, вспыхнув, осветил пригнувшуюся фигуру. Его луч блеснул на стволе ружья. Прикрыв лицо рукой, ночной охотник побежал. Меж редких сосен Матвей видел его освещенную лучом, прыгающую на бегу спину. «Стой! Все равно догоню!» Но ночной вор бежал быстрее старого прадеда. Отрываясь от преследования, он петлял по лесу, нырял под ветки елей. И не стало больше вида Матвею луча, прыгающего меж стволов. Нестерпимо страшно за прадеда сделалось Матвею. Он укусил себя за губу, чтоб не закричать, не позвать, и рванулся сквозь кусты в лес, резко потянув за собой Гамбринуса. Но Гамбринус, нервно повизгивая, дернулся в другую сторону. Выбрав сосну подальше от Матвея, натянул изо всей силы цепь, задрал заднюю ногу и занялся необходимым ему делом. В этот миг темная фигура выломилась из кустов на опушку. Человек не увидел натянутой поперек кустов цепи и с разбегу споткнулся о нее. Один конец цепи вырвался из руки Матвея и захлестнул ногу человеку, а другой, пристегнутый за ошейник Гамбринуса, рывком притянул к ноге бегущего собачью морду. и вместе с визжащим псом браконьер, ломая ветки, грохнулся в траву. Рычанье, ругань, визг, возня. Бедный гамбринус, который даже кусаться не умел, тщетно пытался высвободиться от запутавшейся цепи. «Прадед!» – отчаянно закричал Матвей. «Гамбринус поймал его!» Ветки затрещали, зашелестели. На опушку выбежал прадед. Луч его фонаря вспыхнул и уткнулся в человека, лежавшего вниз лицом. «Убери собаку!» – глухо сказал человек. «Не спешите!» – ответил прадед, задыхаясь от бега. «Беги, Матвей, к телефону. Вызывай милицию, я его посторожу». Но уже с треском мчался по улице зеленый мотоцикл с яркой фарой. Он развернулся, описав светлый круг, и стал. С него соскочил милиционер. А навстречу ему от детского сада бежала легкая светлая женская фигура. «Товарищ милиционер, это я вызывала!» «Алена Ивановна, это она пожалела белок, услышала выстрел и побежала к телефону». «Вставайте!» – приказал милиционер браконьеру. «Собаку уберите, она меня зубами держит!» – мрачно ответил лежавший. А Матвей подумал, где-то я слышал этот голос. «Держит!» – засмеялся милиционер. «Тут не поймешь, кто из вас кого держит. Просто вы в ее цепи запутались. Чья собака? Заберите!» Матвей с трудом развязал цепь. Гамбринус отскочил, сам до смерти перепуганный, залез в кусты и оттуда грозно зарычал на поднимавшегося с земли человека. «Документы!» – потребовал милиционер и осветил его лицо. «Матвей узнал ночного вора. Вот ты кто! У тебя есть корова и телочек, у тебя есть толстая свинья и розовые поросята. Все тебе мало, тебе отдай еще всех белок, тебе отдай, а ты их убьешь!» Алена Ивановна ахнула. «Как вы могли, Федор Фаддеевич? Как могли? Мы учим детей любить живую природу, а вы?» Сторож недобро усмехнулся. «Распелась! Шапки из белок больно хороши!» Милиционер сказал с презрением. «Охотник вы, видать, никудышный. Зря зверя изводите. Летний мех на выделку не годен, он непрочный вылезет. Ни один настоящий охотник летом белку не промышляет. А уж если вы ружьем обзавелись, надо бы вам знать. Охота в летние месяцы не разрешается во всех лесах. А вблизи населенных пунктов, поселков запрещена во всякое время года. Будете отвечать по закону, как браконьер, нарушитель». Прадед поднял оброненное ружье, осветил фонарем. «Вот ведь как додумался», — сказал он. «Такую бы смекалку, да на полезные дела». К старой охотничьей двустволке был привернут проволокой длинный в виде трубки фонарь. Оборванный проводок болтался под ним. «Хитрая конструкция, самое что ни на есть браконьерская», — сказал милиционер. «А провод куда вел? В кармане батарейка?» И протянул руку. «Давайте ее сюда». Сторож неохотно вытащил из кармана батарейку. «Да не браконьер я», — сказал он. «И ружье не мое, брательника, на чердаке валялось. А фонарь я к нему пристроил, от мальчишек, чтоб ночами в мой сад не лазали». «Еще того чище», — сказал прадед. «По людям, значит?» В темноте Матвей шагнул к прадеду и взял его за руку. Первый раз в жизни он видел рядом, на самом деле, а не в сказке, такого злодея. «Следуйте за мной», сказал милиционер сторожу. И вдруг у сторожа голос переменился, стал каким-то тонким. Заговорил он так поспешно, что слова наскакивали одно на другое. «За что же меня забирать, товарищ начальник? Я же для страстки, для порядку, припугнуть ребят. Посвечу в лицо, а стрельну в воздух, чтоб неповадно. Ну, за что ж меня, а? За белых, что ли? Так и б я знал, что у них шкура слабая, да я ж на пробу». «Хорошая проба», — сказал милиционер. «Не тяните, папаша, поехали». А сторож говорил все торопливее. «Какая тут вина, бес попутал. Нынешнее лето белая куйма, пушистые. Запросто бегают даже через улицу, а лес тут редкий. Хвоя, не листва, дай, думаю. Ну, посвечу ночью, никому не помешаю. Может, и высвечу какой-нибудь на воротникльный, на малахай. Только она ж тварь верткая, прячется ее не уловишь. За все разы одну подбил, и ту не нашел. За что ж меня, товарищ друг?» «Капа нашла», – подумал Матвей, и радостно ему стало от того, что белка живет у них в спинке дивана целехонько. «В отделении милиции разберутся за что. Пойдемте». И сторож мрачный пошел к коляске мотоцикла впереди милиционера, который нес его ружье. Милиционер включил мотор, и Гамбринус, забыв, что он пограничная собака, поймавшая нарушителя, бросился, как простой деревенский пес, вдогонку, оглашая спящий поселок отчаянным лаем, и все собаки на улице Зеленой и в окрестностях откликнулись дружным хором. Глава 9. Знаменитый пес Гамбринус и укрощенный Вельзевул. Наутро Матвей чуть не проспал зарядку. Хорошо, что сквозь сон к нему прорвались с улицы Зеленой призывные звуки дудки. «Вставай, вставай, браток, пропел уж петушок!» На бегу, засовывая ноги в кеды, неумытый, встрепанный, с торчащим на макушке хохолком, Матвей выскочил из дома за калитку. Гамбринус выскочил вместе с ним и, придя в отличное настроение, не остался рядом с Матвеем за бузиновым кустом у скамейки, а отправился прямо на середину улицы. И случилось удивительное. Все три группы, которые делали зарядку, увидев Гамбринуса, закричали «Ура!», замахали руками, и даже все три воспитательницы улыбнулись смешному длинному бородатому псу на коротких лапах. Но Гамбринус смутился. Он не понял, хвалят его или ругают. Он не знал, что за эту ночь стал знаменитой собакой. И он еще никогда не слыхал таких дружных приветственных криков. На всякий случай он повернулся ко всем хвостом и залез под скамейку и сидел там смирно. А зарядка продолжалась. И как раз начался в старшей группе бег по кругу. Алена Ивановна командовала «Шире круг, шире!». И все, кто бежал мимо бузинового куста и скамейки, что-нибудь говорили про Гамбринуса, но совсем другое, чем раньше. «Храбрая», — говорили девочки, — «молодчина, геройский пес». «Настоящая пограничная собака! Поймала нарушителя! Медаль ей надо!» — говорили мальчики. Из этих обрывистых речей Матвей понял, что все в детском саду знают о геройстве Гамбринуса. Да разве только в детском саду? Нет, все жители улицы Зеленой и прилегающих к ней переулков знали о событиях минувшей ночи. Не знала только прабабушка. Потому что ни у прадеда, ни у Матвея языки не поворачивались растревожить ее сообщением о своих ночных похождениях. А прабабушка меж тем удивлялась, почему над головой крепко спавшего Матвея ранним утром оказалось непритворенным окно. А еще она удивилась, куда с заднего крыльца исчезла цепка, которой она выбивает половики. Но совсем была потрясена прабабушка, когда в калитку постучалась повариха из детского сада с полной миской всяких вкусных кусочков и сказала: «Разрешите мне угостить вашу смелую собачку. У нас в детском саду среди персонала только и разговоров, как она вчера поймала злодея. А паренек-то ваш каков, а? Бесстрашный. И сам-то ваш, не гляди, что старый». Прабабушка держала в руках миску и не могла прийти в себя от изумления. «Кто злодей? Как поймал? Какой сам? Какой паренек?» Она задавала поварихе вопросы, но растревоженное сердце уже само подсказывало ответы. Раньше, чем словоохотливая повариха ей объяснила, прабабушка сама все поняла. Стараясь сдержать сердцебиение, она вежливо поблагодарила за угощение для Гамбринуса. За завтраком она ничего не сказала ни прадеду, ни Матвею. А прадед сидел за столом и помалкивал, опустив глаза, боясь, что по глазам она обо всем догадается. Матвей ерзал на стуле и тоже не поднимал глаз, но по другой причине. Он боялся, что прабабушка заставит его после завтрака убирать посуду, а ему сейчас дорога была каждая секунда. И потому, едва заглотнув последнюю ложку каши, он буркнул «спасибо» и удрал из-за стола. Без Матвея прадед почувствовал себя как-то уж совсем на виду у прабабушки. Он поскорее перебрался в качалку и уткнул нос в газету. Но прабабушка не дала ему читать. Она стала перед ним и грозно потребовала: «Выкладывай, герой! Все без утайки! Милиция, что ли, без тебя и Матвея никак не могла обойтись?» Прадед вздохнул и отложил газету. «Не могла», — ответил он. «Нужно было ей помочь». И стал рассказывать. А она только ахала и охала и всплескивала руками, и от волнения так дымила своей сигаретой, что белка наверху дивана стала чихать. А Матвей в это время открывал калитку, чтобы впустить Панкова и Демочкина. Не успел он за ними завернуть вертушку, как на улице за калиткой запрыгал Пискля на своих тонких ногах и законючил. «Я с вами! Не то скажу!» Неожиданно Демочкин, который всегда задумывается, рассердился. «Ну и жалуйся!» — сказал он, и кудряшки его запрыгали. «Жалуйся! Надоели твои жалобы!» Никто еще никогда не видал его таким сердитым. Пискля повис на калитке. Его жалобные глаза виднелись сквозь щель, а ноги елозили по доскам. «Это я по привычке!» — конючил он. «Я теперь больше не жалуюсь!» «Пустим его!» — решил Панков. Пустили и Писклю. Курточка Панкова оттопыривалась, потому что под ней была спрятана тяпка. В руке он сжимал таинственный целлофановый сверток. «А петух?» – спросили все трое разом, зорко оглядываясь вокруг. «Запер я его в сарай», – ответил Матвей. Они пронырнули под вишнями, путаясь в их тонких ветках, и вылезли как раз на той самой поляне, где прадед вчера вбил 4 колышка. «Ага, ясно», – сказал Панков. Он сунул сверток в руки Пискле. «Держи и не дыши», — приказал он. Панков вынул тяпку и с размаху вонзил ее в землю посреди 4 колышков. Но он не стал вскапывать грядку. Он подцепил кусок дерна, приподнял его. Стала видна земля, проросшая белыми корешками трав. «Подержите его кто-нибудь», — распорядился Панков. «Я под ним пещерку вырою». Пискля сразу увидал, что под дерном ворочается дождевой серый червяк, и сказал, что ему, Пискле, никак невозможно руки пачкать. У него в руках важный сверток. А Матвей не боялся ни червей, ни жуков. Он уцепился за толстый проросший дерн и держал его на весу, хотя было тяжело. Панков вырыл под дерном пещерку. «Теперь будем прятать», — сказал Панков. Он развернул целлофан и осторожно засунул в пещерку тайную вещь. «Опускай!» Матвей опустил дерн, и он накрыл своей тяжестью, корешками, толщей земли и травой невидимый тайник. «Все!» — сказал Панков, вытирая вспотевший нос и щеки черными от земли руками, и улыбнулся. И Матвей, и Демочкин, и Пискля заулыбались в ответ и тоже сказали «Все!». И в эту минуту они увидали Вельзевула. Проклятый петух, наверное, выпрыгнул сквозь высокое оконце сарая, теперь бегом бежал сюда, на поляну. Красная его бородка раскачивалась, гребень свисал на один бок, а крылья были тесно уложены за спиной. Казалось, он торопливо бежит, сдвинув на бок кепку и заложив руки за спину. И при этом ругается. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Занятый только одной заботой – клюнуть. Мальчишки пустились на утек. Хорошо, что Матвей, когда впускал Писклю, не запер калитку, она оказалась открытой настежь и без задержки выпустила гостей. А тяпку Матвей перекинул им через забор. Когда они умчались, Матвей повернул вертушку, пошел к дому и в удивлении увидал, что у них на участке по дорожке преспокойно идет Капа, доедая кусок пирога. Наверное, опять машина привозила в детский сад продукты, ворота стояли открытые, и Капа отправилась гулять без спроса и вошла сюда в калитку, пока ребята возились на грядке. «Капа!» – хотел строго окликнуть ее Матвей. И в ужасе замер. Навстречу Капе по дорожке бежал Вельзевул. Голова опущена, клюв вытянут вперед. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Того и гляди, клюнет маленькую девочку. Крикнуть на него? Так он же не выносит крика. От крика его петушиный боевой задор разгорится еще пуще. «Быстрей! Подобраться сзади и схватить его за хвост!» Матвей побежал и внезапно угодил ногой в одну из ям, которые гамбринус нарыл по всему участку. Острая боль на миг заставила его зажмуриться. А открыв глаза, он увидел необыкновенную картину. Вельзевул, как окаменелый, стоит на дорожке, а навстречу ему идет Капа. Она протянула к нему руки ладошками вверх, а на ладошках остатки пирога. Она тихонечко приближается к Вельзевулу и поет тоненьким голосом. «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляная головушка, шелкова породушка». Петух Вельзевул моргнул глазом и удивленно спросил. «Ко-ко?» Матвей боялся пошевелиться, чтобы не нарушить хрупкий мир, установившийся между злым петухом и маленькой девочкой. «Ко-ко?» – опять спросил петух. Вид у него был озадаченный. Капа села перед ним на корточки, протянула ему ладошки под самый его острый клюв. «Клювай, клювай, не бойся», – нежно сказала она. И Вельзевул, не обратив никакого внимания на то, что она неправильно произнесла такие важные слова, склонил голову на бок и раз – склюнул у нее с ладони кусок и стал его судорожно заглатывать. А пока он заглатывал, Капа качалась и чуть было не села на дорожку, потому что он клюнул так сильно, что она едва удержалась на корточках. Но все-таки она удержалась и рук не опустила, и теперь он склевывал с ее ладони последние крошки, а Капа заливисто смеялась, потому что ей было щекотно. Потом она встала, обтерла руки о платье и пошла. А Вельзевул, как привязанный, вышагивал рядом с ней на своих красных ногах со шпорами и поглядывал по сторонам гордо. На ходу он склюнул у Капы с белого носочка муху, присевшую отдохнуть, и Матвей понял, что у Капы теперь есть верный телохранитель. «Капа! Доченька! Да разве ж можно убегать из группы?» Это прибежала Алена Ивановна. Она схватила Капу на руки и понесла. А Вельзевул, встревоженный, бежал за ними до калитки и кричал свое «ко-ко-ко-ко-ко», как курица, у которой отняли любимого цыпленка. Но ни разу не клюнул Алену Ивановну. И Матвею подумалось, что никто, никто не мог укротить Вельзевула, а Капа его укротила и перевоспитала. «Ну-с, где будем копать?» Голос прадеда прервал его мысли. Прадед нес лопату, полы его летнего пиджака развивались. Прадед был полон решимости копать. «Где вчера колышки поставили?» – сказал Матвей. Вышли на полянку. Трава между колышков была потоптана, измята, на травинках лежали крупицы земли. «Вельзевул тут, что ли, рылся?» «Или Гамбринус?» – неуверенно подсказал Матвей. «Нет уж, где Гамбринус роет, там ямы остаются». «Значит, Вельзевул», – робко согласился Матвей. «Копай, копай скорее, что ж ты не копаешь?» – думал он. А прадед посмотрел на землю, посмотрел на небо, посмотрел на солнышко. «А мы под вечер не точно рассчитали», – сказал он. «Тень от яблони сюда достает. Может, поищем другое место?» «Нет!» – в страшном нетерпении закричал Матвей. Прадед едва не выронил лопату. «Ты что кричишь?» Матвей смутился. «Просто я хочу здесь». «Так я ж предлагаю, где лучше, можете за яблонь», – начал было прадед. Но Матвей запрыгал и заорал. «Нет, здесь! Здесь!» На лице его прадед прочел необъяснимую тревогу, прямо-таки паническую тревогу. «Ладно, здесь, так здесь», – согласился прадед, в недоумении косясь на правнука, и всадил лопату в землю, прорезав дерн. Он поставил на лопату ногу, надавил, вывернул, и пласт отвалился и лег вверх корешками. Обнажилась коричневая жирная земля, и красный жучок-солдатик поспешно побежал по ней, удирая. Прадед опять воткнул лопату, опять вывернул наружу землю и корни. Когда же он вывернул третью лопату земли и наклонился, чтобы выбрать из нее и отбросить куски разрезанного зеленого дерна, под руку ему попалась какая-то трубочка, стянутая черной аптечной резинкой. «Гляди-ка!» – заинтересовался он. «Что это?» Приставив лопату к яблоне, поднял трубочку и в удивлении произнес: «Береста!» Он осторожно смахнул с нее землю, обтер чистым носовым платком, аккуратно снял резиновый ободок и умелыми пальцами раскрыл березовый свиток. «Берестяная грамота!» произнес он каким-то странным сдавленным голосом. «Письмо из глубины веков?» подсказал Матвей. Но от волнения у него запершило в горле, и он как-то странно пискнул. «Хм!» ответил прадед, с трудом разбирая нацарапанные каракули. По лицу его разбежалось множество морщинок, и в глазах запрыгали озорные чертенята. Но он нахмурил седые брови, сосредоточенно изучая ценную находку, и сказал серьезным голосом: «Впервые за мою трудовую жизнь я нашел такую удивительную берестяную грамоту. Да-да, впервые». «Она важная?» – немножко заикаясь, спросил Матвей. «Исключительно важная», – ответил прадед. «Она заставляет сделать важнейшие и неотложные выводы». Он поглядел на правнука. Физиономия Матвея сияла. Но едва он заметил, что прадед на него смотрит, он тоже насупил свои белесые брови. «Хм-хм», – произнес прадед. «Ты погляди, тут нарисована лошадь, очень похожая на жирафа. Точно такая же, как на древненовгородской грамоте, посланной от Анфима к Даниле. У меня руки в земле. Достань-ка, правнучек, очки из кармана. Надень мне на нос. Попробую прочитать, что тут накорябано». «А тогда все корябали палочкой писалом», – обидевшись, сказал Матвей. И надел прадеду на нос очки. «Ясно, ясно», – ответил прадед. «И это послание писалом писано. Читаю, слушай. Поклон Кузьме». «Ого, Кузьма, тезка мой, значит». Дальше непонятные буквы. «Фы, фы, чу». Не знаю, что за фы-фы-чу. «Может, Феофанычу?» — робко подсказал Матвей. Прадед сдвинул очки на лоб и в изумлении радостно посмотрел на правнука. «Да неужели? Так и ведь кругом тезка получается. Тоже Феофанович?» «Ну, силен ты, правнучек, мне бы нипочем не догадаться, что за фы-фы-чу. От кого же поклон?» Он прочел по слогам. «От Анфима и Данилы». «От них? От новгородских мальчишек? Ох, здорово!» Он покряхтывал от удовольствия. «А что дальше они пишут?» Седые брови прадеда высоко полезли на лоб. «Что? Да не может быть!» Прадед как-то чудно крякнул. «Да что там? Что там написано?» – торопил его Матвей. Прадед почему-то совсем не мог читать, запинался, рот у него разъезжался в стороны и кривился, пальцы вздрагивали, и даже пиджак на сутулых плечах трясся мелкой дрожью. Матвей испугался, уж не озноб ли напал на прадеда, уж не заболел ли. Но прадед, видно, сделал над собой усилие и, откашлявшись, прочитал все подряд. «Кузьма, пусти правнука в детсад!» Прадед взглянул на Матвея озорными глазами. «Покажем прабабке, а?» И огромными прыжками побежал к дому. Матвей за ним, но тут его тихо окликнули. Панков висел на калитке и, тараща глаза, шептал. «Выкопал!» «Выкопал!» «Ну и что?» «Сам не знаю, что!» — ответил Матвей и побежал на террасу. Они сидели на диване, обнявшись. Маленькая прабабушка и высоченный прадед. Они вместе качались из стороны в сторону и всхлипывали. По их морщинистым лицам текли слезы. В руках прадеда была береста. «Мотенька!» — простонала прабабушка, увидев правнука. «Ой, Мотя!» Матвей стоял и молча смотрел на них. Да, они плакали. Но Матвей сразу понял, они плачут от смеха. Прадед весь трясся от хохота, корчился, это смех выжимал слезы из глаз. Он вытащил платок и вытер мокрое лицо. Прабабушка поглядела на него и стала хохотать еще пуще. Тут и Матвей не выдержал, захохотал. Платок-то весь был выпачкан землей, и щеки прадеда покрылись черными разводами. Они так громко хохотали, что любопытный Вельзевул взлетел с земли на подоконник и встревоженно спросил: «Ко-ко-ко? Чего, мол, вы тут клохчете?» Прабабушка тотчас вскочила. «Петушок, сейчас я тебе корму насыплю!» И побежала в кухню. А хитрый Вельзевул слетел с окна и помчался вокруг дачи к кухонному крыльцу ее встречать, но не встретил, потому что прабабушка вернулась. Она взяла Матвея за подбородок, поглядела ему в глаза и сказала странные слова. «Чему быть, того не миновать!» И ушла. Прадед притянул к себе Матвея и сказал, отдышавшись от смеха: «Дружочек ты мой, во-первых, помоги разгадать секрет. Что такое дед-сад? Это сад для дедов?» «Почему для дедов?» — обиделся Матвей за новгородских ребят. «Обыкновенный сад для детей». Прадед покрутил ему хохолок на затылке, усмехнулся. Так детсад пишется через букву «Т», так же, как слово «дети». А здесь с буквой «Д» написано, как пишутся «деды». Может быть, они не слишком большие грамотеи, этот Анфим и Данила, а? Матвей согласно мотнул головой. «Может быть, а тогда все правильно, да?» «Все», — ответил прадед. «Только вот какая неразбериха. Понимаешь, в те далекие времена детских садов вообще не было. И не было таких резиновых колечек. Не изобрели еще люди резину. И потом такое немаловажное дело. Древние берестяные письма, которые мы находим в раскопках, отвердевшие, их трудно раскрыть. Чтоб не повредить их, чтоб они не рассыпались от старости под пальцами, не превратились в труху, в пыль, мы кладем их в горячую воду, тщательно вымачиваем и только после этого с великой осторожностью раскрываем. Это очень трудная, тонкая работа». «А эта береста совсем свежая», — сказал прадед. «Дня два назад содрана с дерева. Бедная березка, кто-то ее не пощадил». Матвей сидел насупившись. «Значит, она не историческая?» — спросил он, вздохнув. Прадед взглянул ему в глаза и сказал очень серьезно. «Не историческая, но это очень важная грамота. Убедительная. Она убедила нашу прабашу в том, что человек должен расти среди себе подобных». «Прррррр!» — затряс он вдруг головой. «Я хотел сказать, твоя прабабушка наконец поняла, что тебя нужно пустить в детский сад. Заведующая давно предлагала ей отдать тебя, а убедить не смогла. А вот грамота убедила. Поэтому будем считать, что это историческая грамота. И повесим ее в мой кабинет под стекло. И даже ни за что не отдадим в музей». «Ура!» – закричал Матвей и запрыгал по террасе. «Я иду в детский сад! Ко всем ребятам!» Он скакал и прыгал, а прадед радовался. Но когда прабабушка пришла на террасу, она была грустная. «Что ж, пусть дача стоит как дура. Пусть человек растет среди себе подобных. Пусть я завтра потащусь с ребенком в поликлинику. Пусть его там будут колоть, пилить, резать, сверлить бормашиной. Пожалуйста!» — сказала она. Но прадед весело подмигнул Матвею. «Не теряйся, мол, наша прабабушка всегда преувеличивает». Он погладил прабабушку по плечу, по ее седой голове. «Никуда тебе не надо тащиться», — сказал прадед. «Поликлиника рядом, в нашем поселке, Матвей сам сходит». «И не будут меня пилить-резать», — утешил прабабушку Матвей. «А уколы мне уже в Ленинграде делали, я их не боюсь, даже не зажмуриваюсь. И бормашины не боюсь». И он поежился, потому что как раз бормашины, которые зубной врач лечит ребятам зубы, он побаивался. Но он решил все перетерпеть. И перетерпел. И не дрыгал ногами, когда доктор щупал ему живот и было щекотно. И показывал горло, и говорил «и-и-и-и». И уши показывал, и нос. И мужественно молчал, когда зубной врач лечил ему зуб бормашины. Ему дали все справки, которые нужны человеку. И они с прадедом пошли в детский сад к заведующей Нине Сергеевне. А прабабушка сидела на скамейке за бузиновым кустом и грустно глядела, как они пересекали улицу Зеленую. А Вельзевул взлетел на ворота и, подергивая бородой и потряхивая гребнем, в тревоге спрашивал «Ко-ко-ко-ко-ко!» «Куда, мол, вы идете?» А знаменитый пограничный пес Гамбринус лежал под воротами, выставив на улицу черный нос и смотрел им вслед. Глава 10. Золотая осенняя пора. Они пришли к Нине Сергеевне и сразу сказали ей: «Здравствуйте, мы пришли». И прадед добавил: «Мы решили воспользоваться вашим любезным предложением». И протянул ей справки. Нина Сергеевна взяла их в руки и рассматривала их долго, с каким-то даже изумлением. «Что-нибудь не в порядке?» – осведомился прадед. «Может быть, не поставлена какая-нибудь печать или подпись?» Заведующая посмотрела внимательно на Матвея, потом на прадеда. «Справки в порядке», — ответила она. «Но я ведь предлагала отдать мальчика к нам в сад в июне, в начале лета. А сейчас август, последний летний месяц. Это вы живете на даче долго, до поздней осени. А детский сад приезжает сюда точно на 2 месяца. Они уже кончились. Послезавтра все дети возвращаются в Москву. А я... спросил Матвей и почувствовал, что его нижняя губа в точности, как у Капы, вытягивается совком и дрожит. «Ну-ну-ну-ну-ну», сказала Нина Сергеевна и взяла его за руку крепко и потрясла ее. «Ты же мужчина, Матвей. Мы тебя будем ждать к нам на следующее лето. И уже не в старшую группу, а в подготовительную, которая готовит ребят к школе. Это же еще интереснее. Приедешь к нам из Ленинграда, когда зима кончится?» Матвей молча кивнул. Ему было грустно. Значит, послезавтра все его друзья, Панков, Демочкин, который всегда задумывается, и даже Пискля уедут, и Алена Ивановна, и Капа. «Мы с Матвеем еще здесь поживем целый месяц», — сказал прадед. «Мы с ним будем сажать клубнику, обрезать сухие ветки в малиннике. У нас много разных осенних дел». Но Матвей сидел печальный. Тогда Нина Сергеевна наклонилась к нему. «У меня к тебе большая просьба, Матвей. Все ребята уедут, а я останусь, потому что у нас в детском саду начнется ремонт. Кровельщики будут покрывать кровли, плотники строить спальные павильоны, чтобы будущим летом ребята могли спать на воздухе. А малярам предстоит белить потолки и красить стены во всех группах. Но дело в том, Матвей, что у нас много маленьких скамеек, стульев и столов. Малярам некогда возиться со всей этой мелочью. Мы их будем красить вместе с Аленой Ивановной». Она увидала быстрый и радостный взгляд Матвея. «Да-да», — сказала она, — «Алена Ивановна тоже остается со мной. И Капа тут поживет. Так что, Матвей, не поможешь ли ты нам красить?» Матвей живо оглянулся на прадеда. «Поможет», — кивнул прадед, — «обязательно». И вот пришло послезавтра. Приехали большие, огромные автобусы за ребятами. На радиаторе у каждого автобуса красный флажок, чтоб все на шоссе в дальней дороге знали, едут дети. Матвей, Алена Ивановна, Капа, прадед и заведующая Нина Сергеевна провожали уезжающих ребят. Еще провожал их новый сторож. Да, теперь в детском саду был новый сторож. Из окошек больших автобусов глядели, махали, улыбались ребята. Все кричали прощальные слова. Стоял ужасный шум. Панков кричал: «Матвей, гляди, приезжай на тот год!» Пискля прыгал на сиденье и пищал: «Тетя Матя, приезжай!» Прадед кричал им с земли: «Поклон от Кузьмы, Фыфыча, Анфиму и Даниле!» «Не высовывайтесь!» — кричала Алена Ивановна. А Демочкин высунулся, помахал немножко и нечаянно задумался, глядя куда-то вверх мимо людей. Матвей поднял голову, и все ребята из автобусов тоже стали смотреть наверх. Там, на верхушках сосен, резвились белки. «Да, да, белки. Вернулись!» — крикнул Матвей звонко. «Они вернулись!» Маленькие рыжие зверьки гонялись друг за дружкой, сбегали по стволам вниз головой, лукаво выглядывали из хвои, вмиг взбирались наверх. Они бесстрашно, как птицы, кидались в воздух и, распластавшись, растопырив лапы, перелетали с дерева на дерево. Одна зорница с острыми ушками и пушистым хвостом сбежала по стволу, по забору и перед самым носом у огромного автобуса пересекла улицу зеленую. «Пошла из твоей бочки пить!» — крикнул Панков Матвею. А Капа тоненько кричала, подпрыгивая: «Пять человек белок! Пять человек белок! Много!» Автобусы прогудели и двинулись один за одним. Они были огромные, как слоны. Они коснулись своими спинами крышами веток березы, и она уронила на них первые золотые листья, потому что начиналась осень. Автобусы ушли, сразу стало тихо-тихо, и на улице Зеленой от их тяжелых колес остались полосы раздавленной травы. А через несколько дней, в нежаркий и ясный солнечный денек, Матвей выносил из опустевшего детского сада низкие табуретки, столы и стулья. Он их ставил на площадке старшей группы. «Это мои мебели!» – командовала Капа и переставляла все на свой лад. «Ты неправильно говоришь, путаница-перепутаница!» – смеялся Матвей из-под стола, который он надел себе на голову, чтобы удобнее было нести. «Нет, они мои!» – спорила Капа. «Они из моей младшей группы!» Алена Ивановна принесла ведро, полное желтой краски. Она надела Матвею на руки большие брезентовые рукавицы, дала ему в руки настоящую малярную кисть. «Сейчас принесу второе ведро и начнем с тобой красить». И ушла за вторым ведром. А Матвей сейчас же сунул кисть в жирную, густую, как сметана, желтую краску и... как буря, как ураган налетело на него желание сию минуту, сейчас, немедленно покрасить все на свете, чтоб блестело, чтоб все сделалось новым, чистым, покрашенным, чтоб стало красиво для всех людей, для всех детей. Покрасить что-нибудь большое, огромное. И он, не слушая тоненьких призывов Капы, потащил ведро красить забор. Он размахивал кистью, и желтые капли летели с нее на зеленую траву и ложились, как маленькие осенние листья. Вверх-вниз, вверх-вниз, буль в ведро. И опять вверх-вниз по выленившим зеленым доскам забора. И они делаются желтыми, светлыми, будто облиты солнечным светом. Но прибежала Алена Ивановна. Что ты, Матвей? Забор покрасим весной. А сейчас надо детскую мебель. Нельзя же вносить такую мебель в чистые выкрашенные комнаты. Стали красить низенькую мебель. А это тоже замечательное дело. Ведь каждому стулу, даже самому маленькому, нужно покрасить 4 ноги, 4 перекладины и донышко, и спинку. В чистом небе над улицей Зеленой летел перезвон молотков. Это кровельщики покрывали крыши серебряными листами. Визжали рубанки и стучали топоры. Это плотники ставили павильоны, чтоб ребятам спать на воздухе. И во всех опустевших комнатах детского сада трудились маляры. Из хоботов механических пульверизаторов краска белой метелицей летела по потолкам. И на площадке старшей группы, которая с весны станет подготовительной, вовсю старался работал мастер Матвей, перемазанный краской от носа до пяток. Ремонт начался. Началась рабочая, веселая, золотая осенняя пора.